съезда КПСС на... Вот и BPM 140. Ван Хангрэс. Вот и... Night Techno House. Увеличьте темп. Ночные выдрочеры. BPM up, please. Вот и, вот и, вот и. Вот это. High speed, dude. What a BPM. Up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. Metronome, so slowly, fucking slow. Please up, tempo. Tap, tap, tap, tap, tap. Thank you.

Thank you.